кстати. Мы ждали лето, пришла зима. Мы заходили в дома, но в домах шел снег. Мы ждали завтрашний день, каждый день ждали завтрашний день. Мы прячем глаза за шторами век. В наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой. В наших глазах рождение дня, весна огня. В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай. В наших глазах закрытая дверь, что тебе нужно, выбирай. Хотели пить, не было воды. Мы хотели света, не было звезды. Мы выходили под дождь, пили воду из луж. Мы хотели песен, не было слов. Мы хотели спать, не было снов. Мы носили траур, оркестр играл. В наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой. В наших глазах рождение дня и смерть огня. В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай. В наших глазах закрытая дверь, что тебе нужно?